Глава 11. Мои тренировки с двойкой необычных парней закончились быстрее, чем я рассчитывал. Просто им выдали отдельные задания, и пришлось парням прерывать наши занятия. Я, конечно, не отказывался и дальше продолжить с ними заниматься, но все мы понимали, что для этого требуется гораздо больше времени. Прогресс был, но не настолько большой, как всем бы хотелось. Тут лет бы 5 плодотворных тренировок, и тогда возможности Ярослава и Максима вышли бы на новый уровень или, как минимум, стали более качественными в своем исполнении. С другой стороны, я теперь был слегка свободней и мог больше времени посвятить собственным тренировкам. Тем более компанию мне временами составляла Лиза, и после наших спаррингов у меня теперь редко когда появлялось свободное время. Тут накладывалось сразу несколько факторов. Сама девушка очень любила сражения, и каждый наш спарринг доставлял ей большое удовольствие. Во время этих сражений она все чаще стала использовать способности ее волка и все меньше полагалась на магию, в которой девушка и так была не слишком-то сильна, если говорить откровенно. Разумеется, Лиза была способна на многое с помощью магии Земли, но все это были отработанные до автоматизма приемы, которые только облегчали поставленные перед ней задачи. Тут еще стоит понимать, что влияние духа уменьшало возможность оперировать магической энергией, внося возмущение в создаваемые конструкты. А значит, и сам итоговый результат выходил хуже. Совсем способности Лиза не теряла, но когда стоял вопрос между использованием магии или способности духа, она все чаще доверялась духу. Слишком уж удобно подходили все эти способности под ее стиль боя, и слияние с духом лишь дополняло ее и делало девушку еще сильнее. И еще одним фактором оказалось, что ее волк был на самом деле волчицей. С духами вообще определение пола не такая простая вещь, но, похоже, дух сам подстроился под свою хозяйку. С учетом же того, что они обе приняли во мне главного в наших взаимоотношениях, то наши спарринги нередко заканчивались феерией в постели. Уж там Лиза проявляла по-настоящему животную страсть, чего мне не доводилось испытывать ни в прошлом мире, ни в этом. Это был довольно необычный опыт, но он приносил нам обоим только удовольствие. Так что отказываться от удовлетворения определенных желаний ни я, ни Лиза не хотели. Тем более на девушку действительно оказал сильное влияние ее дух. И раз он подчинился моей воле, то и сама Лиза чувствовала, что я могу ею руководить. Правда, это не было абсолютное подчинение, скорее как командиру отряда, чье мнение она считает важным, но может ему и воспрепятствовать. Тем более, что характер у Наумовой был не таким уж и легким, и в случае чего она совсем не стеснялась высказать собственное мнение на тот или иной вопрос. «Знаешь, а в последнее время чувствуется приближение лета», — вдруг поделилась собственными мыслями со мной Лиза. «В столице, на удивление, даже дышать стало легче». «Вот как», — ухмыльнулся я, уже зная, по какой причине такой эффект ощутила девушка. «Уж я точно был не против и уже давно выдал разрешение на нахождение в окрестностях столицы. Пусть и без ее ведома, но мне в том числе интересно было посмотреть, как она отреагирует на это. На самом деле, изменение духовной энергии в столице вообще не должно было сказаться на людях. Это духи и полукровки чувствительны к таким вещам, а вот остальные нет. Единственное, что Лиза могла это ощутить через своего духа, волчица стала получать больше духовной энергии, а значит и делиться дополнительными силами со своей партнершей. «Леша?» Сразу насторожилась девушка, с прищуром посмотрев на меня. «У меня возникает стойкое подозрение в том, что ты в курсе того, что здесь происходит». «В некотором роде», — кивнул я. «Но это то, что попадает под тайну рода. Так что сама понимаешь». «Хитро», — хмыкнула Лиза, покачав головой. «Получается, чтобы мне это узнать, надо либо пытаться подловить тебя, чтобы ты сам случайно проболтался, либо войти в твой род». «Никогда о таком подходе не задумывался», — честно признался я. «Но возможно». «Если так смотреть, то я пока не думал о таких сложных вещах, как женитьба. Мне сейчас было всего 20 лет, и это, даже с учетом моего гораздо большего возраста, совсем не являлось поводом, чтобы обрастать дополнительными семейными связями. Нет, пока есть такая возможность, я предпочту и дальше оставаться без таких обязательств. Я, конечно, ничего не имел против самой Лизы, но пока не видел нас в качестве семейной пары. Да и создавать настолько официальные отношения означало подставить под удар саму девушку. Я ведь совсем не забыл, что кто-то устраивает охоту на шаманов. И если этот неизвестный поймет, что так просто до меня не добраться, то может начать действовать через моих близких. Брат и отец к таким вещам всегда готовы, ведь у нашего рода не так много союзников и достаточно много врагов, которые с радостью попробуют нашу защиту на зуб. Поэтому насчет них я нисколько не волновался. А вот Лиза могла стать как раз таким уязвимым местом. Тем более, зная ее характер, девушка, скорее всего, назло пренебрежет охраной и будет действовать самостоятельно. Так что пусть лучше мы пока побудем на таком уровне отношений, а там видно будет. Пока слишком сложно загадывать на будущее, как оно там сложится. Разумеется, кроме тренировок с Лизой, я занимался и другими своими подопечными. Одновременно с этим не стоило забывать, что я и сам нуждаюсь в обучении. Благо, среди моих бойцов хватало специалистов, которые и без опытных наставников могли много что полезного показать. Все же в этом мире технологии в плане устранения монстров-аномалий развивались очень стремительно, и чтобы быть в курсе всего, приходилось все время изучать новые возможности. Те же доспехи. С того момента, как я стал активно взаимодействовать с Анной Сергеевной, у нашего рода открылась возможность к поставкам нового оборудования, которое просто так было бы не получить. Да, мы вроде уже успели сменить всю линейку доспехов среди своих бойцов, но под конец весны появилась возможность заказать себе новую модель от другого российского производителя и поучаствовать в тестах и в обкатке. Так что отец ухватился за эту возможность, и даже у моего отряда появилось несколько комплектов, которые мы изучали и привыкали к их характеристикам. Самой, конечно, впечатляющей моделью была вариация для танков. Доспехи для них и раньше делали весьма массивными, ведь они должны сдерживать вал монстров-аномалии и противостоять даже крупным тварям. Но в этот раз представленная модель была чуть больше 3 метра в высоту, и чтобы бойцу забраться в нее, приходилось запрыгивать наверх. Благо в походном режиме доспех позволял опускаться на одно колено, и тогда высота была не такой большой. Но в любом случае такая вариация на роль танка весьма впечатляла, и бойцам требовалось больше времени, чтобы привыкнуть к управлению такой махины. В моем же случае доспехи не так сильно изменились. Было, конечно, много внутренних улучшений, что делало модель брони для магов более удобной, но если не учитывать дизайнерские решения, ничего особенно не поменялось. Правда, я оценил более проработанную схему работы тактической сети, но тут уже поработали специалисты нашего рода, так как наши протоколы взаимодействия были уникальной разработкой и приходилось подстраиваться под новую платформу. Хорошо еще, что производители не слишком уж издевались над разработчиками в этой сфере и старались унифицировать технические и программные возможности. В целом получалось, что мне было необходимо привыкнуть к управлению в новой броне и, разумеется, отработать тактики взаимодействия с отрядом. В такие моменты я понимал, насколько сильно различаются мой прошлый мир и этот. В том мире нам бы никому не пришло бы в голову создавать подобные вещи. Конечно, тут еще свою роль сыграли сами аномалии, и то, что помимо угрозы от монстров, они привнесли с собой новые ресурсы и возможности, но в моем прошлом мире с духами сражались только шаманы. С учетом же особенностей духов, такое оборудование нам бы точно не потребовалось. Здесь же выживание конкретного бойца в том числе зависело от того, насколько хороший у него доспех. Даже страшно представить, как выходили предки охотников против монстров, когда те только появились. Сейчас это вершина технологической мысли человечества, и останавливаться на развитии в этом направлении явно никто не собирался. Тем более время от времени открывались новые аномалии, и это позволяло найти новые ресурсы, благодаря которым совершались прорывы сразу в нескольких областях. Можно сказать, что для этого мира появление аномалий стало как проклятием, так и благом. Правда, развитие шло в основном направлении, связанном с аномалиями. Но даже так, побочные продукты всех этих исследований сказывались на развитии общества. И за последние десятилетия темпы технологичного развития только увеличивались. «Неплохо, княжич», — похвалил меня Степан, после того, как я отстрелялся по своим мишеням. «Только в следующий раз возьмите чуть выше», — порекомендовал он мне. «Да знаю я», — недовольно пробурчал я, еще раз настраивая винтовку, что досталось мне для стрельбы. «Слишком много дополнительных настроек, чтобы так быстро во всем разобраться. Именно поэтому я еще не сказал вам, чтобы вы прошли полный курс стрелковой подготовки», — хмыкнул мужчина. «Вот как освоишься с новинкой, тогда все будет гораздо строже». «Как будто я этого не знаю», — улыбнулся я и продолжил стрельбу. «Никогда не знаешь, что именно тебя может ждать в аномалии, и навык стрельбы из оружия для охотников пригодится всегда. Тем более отряд всегда таскает с собой огнестрел, потому что от некоторых монстров банально проще отстреляться, чем идти в ближний бой. К сожалению, как бы ни прогрессировало человечество на этом поприще, но монстры аномалий тоже не стояли на месте, и порой могли выкинуть такое, чего ты совсем не думал от них увидеть. Тут даже самый высокотехнологичный костюм не поможет. По этой же причине тренировки бойцов нашего рода проходили как в доспехах, так и без них, чтобы они не терялись в ситуациях, когда остались без всего, и попытались выживать дальше. Многие, разумеется, считали это излишним, но практика доказывала обратное. А когда несколько поколений обучалось по такой программе и вырабатывалась реальная статистика, то хочешь не хочешь, а будешь к этому прислушиваться. Это я к чему? Да к тому, что мне, княжичу, тоже приходилось проходить обкатку нового вооружения, как и всем остальным. А то если княжич, которому бойцы служат, не сможет повторить то же самое, что и они, хотя бы на минимальном уровне, то это будет выглядеть очень странно. По крайней мере, в моем роду именно такие распорядки, и мне приходится соответствовать ожиданиям людей. Настройка винтовки за этими мыслями была завершена, и, наконец-то, пули стали попадать, куда требовалось. Практика и еще раз практика.